Я священник, лишенный сана, — сказал Лино. И в голосе его прорвались ноты печали, грусти, страсти. Меня выгнали из колледжа, где я преподавал, за недостойное поведение. А ты в своей невинности и представить себе не можешь, о чем я хотел бы попросить тебя в обмен на так соблазняющий тебя револьвер. А меня одолевает соблазн злоупотребить твоим неведением, твоей невинностью, твоей детской жадностью. Вот кто я такой, Марчелло. Лино говорил с глубокой искренностью, потом повернулся к изголовью кровати и неожиданно обратился к распятию, не повышая голоса, словно жалуясь. «Я так молил тебя, но ты меня покинул, и я снова и снова впадаю в прежний грех. Почему ты оставил меня?» Слова перешли в шепот, словно Лино разговаривал сам с собой. Потом он встал с кровати, взял фуражку, лежащую на подоконнике, и обратился к Марчелло. «Пойдем, я провожу тебя домой». Марчелло ничего не сказал. Он был поражен и не понимал, что произошло. Он последовал за Лино по коридору, затем пересек гостиную. Снаружи большая черная машина по-прежнему стояла на площадке, по-прежнему свистел ветер, солнце скрылось, небо было затянуто облаками. Лино сел в автомобиль. Марчелло устроился рядом. Машина тронулась, проехала по аллее, выехала из ворот на дорогу. Долгое время они молчали. Лино сидел за рулем, как и прежде выпрямив туловище, надвинув козырек на глаза, положив руки в перчатках на руль. Они ехали так довольно долго. Потом Лино, не поворачиваясь, неожиданно спросил. «Ты недоволен, что тебе не достался револьвер?» При этих словах в душе Марчелло вновь вспыхнула жадная надежда на обладание желанным предметом. В конце концов подумалось ему, очень может быть, что еще ничего не потеряно. Он ответил искренне. «Конечно, недоволен». «Значит, — спросил Лино, — если бы я тебе назначил свидание на завтра, на тот же час, что и сегодня, ты бы и пришел?» «Завтра воскресенье», — рассудительно ответил Марчелло. «Но в понедельник, да, мы могли бы встретиться на бульваре на том же месте». Лино помолчал. Потом неожиданно воскликнул громким, жалобным голосом. «Не разговаривай больше со мной, не смотри на меня. И если в понедельник в полдень ты увидишь меня на бульваре, не слушайся меня, не здоровайся со мной, ты понял?» «Что это с ним?» — с легкой досадой подумал Марчелло и ответил. «Я вовсе не собираюсь снова с тобой встречаться. Ты сам привез меня сегодня к себе домой?» «Да, но больше это не должно повторяться. Никогда!» — силой сказал Лино. «Я знаю себя и уверен, что сегодня всю ночь буду постоянно думать о тебе и в понедельник буду ждать тебя на бульваре. Даже если сейчас решил этого не делать, я знаю себя, но ты не должен обращать на меня внимание». Марчелло ничего не сказал. Лино продолжал с прежним неистовством. «Я буду думать о тебе всю ночь, Марчелло, и в понедельник буду на бульваре с револьвером, но ты не должен обращать на меня внимания». Он все время повторял одну и ту же фразу, и Марчелло с холодной и наивной проницательностью понял, что на самом деле Лино хочет назначить ему свидание и делает это под тем предлогом, что предупреждает его о револьвере. Лино, помолчав, снова спросил. «Ты понял?» «Да». «Что я сказал?» «Что в понедельник будешь ждать меня на бульваре». «Я сказал тебе не только это», — с болью проговорил Лино. «И что я закончил, Марчелло, не должен обращать на тебя внимания». «Да», — подтвердил Лино. «Ни в коем случае. Увидишь, что я буду звать тебя, умолять, ехать за тобой на машине, обещать тебе все, что ты захочешь. Ты должен идти своей дорогой и не слушать меня». Марчелло, потеряв терпение, ответил. «Хорошо, я понял». «Ты ребенок», — сказал Лино, переходя от гнева к нежности, «и не сможешь противиться мне. Увидишь, так и будет. Ты ребенок, Марчелло». Марчелло оскорбился. «Я не ребенок, я мальчик, и потом ты меня не знаешь». Лино вдруг остановил машину. Они были еще на дороге среди холмов, у высокой крепостной стены. Впереди виднелся вход в ресторан, украшенный бумажными фонариками. Лино повернулся к Марчелло. «Ты правда откажешься поехать со мной?» — спросил он с какой-то болезненной тревогой. «Разве ты сам не просил меня об этом?» — заметил Марчелло, теперь понявший правила игры. «Да, верно!» — в отчаянии воскликнул Лино, трогая автомобиль с места. «Да, верно! Ты прав! Это я безумец! Я тебя об этом прошу! Я сам!» После этого он замолчал, и больше они не говорили. Машина спустилась до конца дороги и вновь пересекла грязные улицы рабочего квартала. Вот и широкий бульвар с белыми голыми платанами, груды желтых листьев вдоль пустынных тротуаров, здания с множеством окон. Вот и квартал, где жил Марчелло. Лина спросил, не поворачиваясь. «Где твой дом?» «Будет лучше, если ты остановишься здесь», — сказал Марчелло, понимая, какое удовольствие доставляет мужчине то, что он разговаривает с ним как с сообщником. «Не то меня могут увидеть, когда я буду выходить из машины». Автомобиль остановился. Марчелло вышел, и Лино через окошко протянул ему связку книг, сказав решительно. «Значит, до понедельника, на бульваре на том же месте, что и сегодня». «Но я...» — спросил Марчелло, взяв книги. — Должен делать вид, что не вижу тебя, так? Он заметил, как Лино заколебался и испытал нечто вроде жестокого удовлетворения. Глаза Лино, ярко горевшие в глубине запавших орбит, теперь смотрели на Марчелло умоляюще и тоскливо. Потом Лино произнес со страстью: — «Поступай, как знаешь. Делай со мной что хочешь!» Голос его прозвучал жалобно и певуче. «Знай, что я даже не посмотрю на тебя!» — в последний раз предупредил Марчелло. Он увидел, что Лино сделал жест, который он не понял, но ему показалось, что то был жест отчаянного согласия. И машина уехала, медленно удаляясь в направлении бульвара. Глава 3.